С раннего утра до поздней ночи, занятой работой, император был не очень доволен разряженной, завитой и напудренной шляхтой, демонстрировавшей на перерыв свою преданность и обожание. — Господа, я бы предпочел видеть вас в сапогах со шпорами, с саблей на боку, по образцу ваших предков при приближении татар и казаков. Мы живем в такое время, когда следует быть вооруженными с ног до головы и держать руку на рукоятке шпаги. Так обратился он к знати, встретившей его под предводительством познанского епископа Горжевского 28 мая 1812 года. Польские дворяне поспешили принять эту речь императора за приветствие. Благовоспитанностью Наполеон никогда не блистал, особенно когда шел по ходу. Из Познани Наполеон выехал в Торн, оттуда в Данциг, где пробыл 4 дня, пропуская новые и новые бесконечные эшелоны войск. Из Данцига направился в Кёнигсберг, где провел 5 дней с 12 по 17 июня в непрерывной работе по управлению армией, по организации и снабжению. 20 июня он был уже у Гумбинена, а 22 июня в Литве, в Вильковышках, где и подписал свой приказ по великой армии. Солдаты, вторая польская война начата. Первая кончилась во Фридланде и Тильзите. В Тильзите Россия поклялась в вечном союзе с Францией и клялась вести войну с Англией. Она теперь нарушает свою клятву. Она не хочет дать никакого объяснения своего странного поведения, пока французские орлы не перейдут обратно через Рейн, оставляя на ее волю наших союзников. Рок влечет за собой Россию, ее судьбы должны свершиться. Считает ли она нас уже выродившимися? Разве мы уже не австралийские солдаты? Она нас ставит перед выбором, бесчестье или война. Выбор не может вызвать сомнений. Итак, пойдем вперед, пройдем через Неман, внесем войну на ее территорию. Вторая польская война будет славной для французского оружия, как и первая, но мир, который мы заключим, будет обеспечен и положит конец гибельному влиянию, которое Россия уже 50 лет оказывает на дела Европы. Воззвание Наполеона воспринималось как официальное объявление войны. Через 2 дня после этого воззвания, в ночь на 24 июня 1812 года, 12 июня старого стиля, Наполеон приказал начать переправу через Неман, и 300 поляков 13-го полка впервые переправились на ту сторону реки. В тот же и в ближайшие дни вся старая гвардия, вся молодая гвардия, потом кавалерия Мюрата, а за ними один маршал за другим со своими корпусами непрерывной чередой переходили на восточный берег Немана. Ни одной души на всем необозримом пространстве за Неманом до самого горизонта французы не увидели после того, как скрылись из вида еще утром 24 июня сторожевые казаки. Перед нами лежала пустыня, бурая, желтоватая земля с чахлой растительностью и далекими лесами на горизонте, вспоминает один из участников похода, и картина показалась уже тогда зловещей. Наполеон не замечал никаких зловещих признаков. Как всегда, во время войны он был гораздо оживленнее и бодрее. Начиналось самое грандиозное из бывших до сих пор его войн, и, судя по тому, как он к ней готовился, он сам это вполне понимал. Могло случиться, что эта война была бы последней из его европейских войн и первой из азиатских. Могло случиться и так, что на первый раз пришлось бы кончить поход в Смоленске и отложить продолжение, то есть Москву и Петербург, на следующий год. Эти 2 гипотезы он предвидел. О Ганге и Индии он говорил с Нарбоном, об обстановке в Смоленске с маршалами. Окруженный маршалами и огромной свитой, предшествуемый всей кавалерией, Наполеон шел прямой дорогой на Вильну, нигде не встречая и признаков сопротивления. Глава 13. Нашествие Наполеона на Россию, 1812 год. Начиная любую из своих беспрерывных войн, Наполеон всегда интересовался прежде всего: первое, неприятельским полководцем, и второе, организацией неприятельского командования вообще. Силен ли главнокомандующий?